Васиштха продолжил. Какими бы неодолимыми ни казались страдания, их легко пересечь с помощью лодки мудрости, внутреннего света. Тот, у кого нет этой мудрости, обеспокоен даже мелкими проблемами. Но мудрый легко пересекает море страданий, даже если он одинок и беспомощен в этом мире, и даже если он не изучал никаких писаний. Даже без помощи другого мудрый человек прекрасно выполняет свою работу. Однако в случае с глупцом совсем не так. Он растеряет даже имеющееся у него состояние. Поэтому человек должен всегда стараться достичь этого внутреннего света или мудрости, как желающий получить урожай, без отдыха трудится в своем саду. Мудрость – это корень, который при хорошем уходе приносит сладкие плоды самосознания. Усилия и энергия, затрачиваемые людьми в мирских целях, должны в первую очередь быть направлены на достижение этой мудрости. Сначала надо победить тупость ума, причину всех страданий и недоумений, семя этого огромного дерева кажущегося мира. Что бы ни было достигнуто на небесах, или в преисподней, или в этом мире, это же достигается мудростью здесь и сейчас. С помощью мудрости пересекается этот океан кажущегося мира. Но ни милостыни, ни посещениями святых мест и не изнурением тела аскетическими практиками. Люди с огромными достоинствами приобрели свои достоинства с помощью мудрости. Даже цари достигли своего положения мудростью. Несомненно, мудрость есть дорога на небеса, а также к высшему блаженству и освобождению. Только с помощью мудрости скромный ученик выигрывает состязание с могучим противником. Мудрость или внутренний свет подобны волшебному камню из легенды о Рама, который выполняет все желания своего хозяина. Обладающий мудростью легко достигает другого берега этой иллюзии мира, но не имеющий мудрости тонет в кажущемся мире. Когда интеллект и понимание верно руководствуются внутренним светом, человек достигает другого берега. Если же нет, перед ним встают неодолимые препятствия. Недостатки, желания и прочие бедствия не могут даже приблизиться к такому мудрому, чей ум невозможно обмануть. С помощью мудрости в свете внутреннего света весь мир видится таким, какой он есть. Ни везение, ни невезение не приближаются к тому, чье видение настолько чисто. Как плотная темная туча, закрывающая солнце, разгоняется ветром, так тьма чувства эго, закрывающая высшее «я», разгоняется мудростью, внутренним светом. Ищущий утверждение в высшем состоянии сознания сначала должен очистить свой ум, взращивая истину или зажигая внутренний свет. О Рама, поэтому исследуй собственную сущность, так как это делал Джанака. Тогда ты без малейших затруднений достигнешь состояния тех, кто знает то, что достойно знания. Снова и снова следует побеждать врагов, называемых чувствами, и тогда твое истинное «я» собственными усилиями достигнет удовлетворения. Когда таким образом осознается бесконечное «я», страдания заканчиваются. Уничтожаются даже зародыши невежества. Невезение заканчивается, и заканчивается восприятие зла и страданий. Поэтому, о Рама, будь как Джанака и осознай самого себя в свете своего внутреннего света. Будь прекрасным человеком. Беспрестанно ища ответ на вопрос о собственной сущности и видя постоянно изменяющуюся сущность мира, человек в положенное время достигнет самоосознания, как Джанака. Ни Бог, ни обычаи или ритуалы, или вообще любые действия, ни богатство, ни родственники не могут помочь в этом. Только собственные усилия по пониманию собственной сущности могут привести к самоосознанию того, кто остерегается иллюзии этого мира. Молю тебя, не следуй учениям тех заблуждающихся, кто полагается на полубогов, различные ритуалы или магические действия, или другие подобные искаженные практики. Этот океан кажущегося мира может быть пересечен только если ты тверд в высшей истине. Если ты видишь сам только себя, если твой интеллект не отвлекается на приукрашивание чувственных восприятий. Я рассказал тебе, как царь Джанака достиг самосознания, как бы по высшему провидению, которое даровало понимание прямо с небес. Приверженный истине, подобно Джанаке, ощутит внутренний свет в собственном сердце, и невежественные прихоти об иллюзии этого мира сразу же пропадут. Когда пропадает ограниченное и обусловленное чувство «я такой-то и такой-то», возникает осознание всепроникающей бесконечности. Поэтому, о Рама, как Джанака, оставь в собственном сердце неверные, изощренные понятия о чувстве эго. Когда чувство эго пропадает, в твоем сердце зажигается высший свет самоосознания. Это чувство эго и есть единственная наиплотнейшая форма тьмы. Когда оно разгоняется, внутренний свет светит сам собой. Знающий «меня нет», «не существует и других», «и не существует и неосознавания», чья умственная активность успокоилась, не будет стремиться к приобретениям. О Рама, нет другой несвободы, кроме стремления владеть и беспокойство об избегании нежелательного. Не страдай от таких беспокойств и не позволяй стремлению владеть быть твоей целью. Отказавшись и от одного, и от другого, будь тверд в том, что остается. Васиштха продолжил. Те, в ком двойные силы владения и отвергания закончились, не желают ничего и ни от чего не отказываются. Ум не может достичь состояния совершенного спокойствия, пока в нем существуют эти два импульса – владение и отвержение. Пока ты чувствуешь, что это реально, а это нереально, ум не может ощущать спокойствие и равновесие. Как спокойствие, чистота и бесстрастие могут возникнуть в уме человека, выведенного из равновесия мыслями «это верно», «это неверно», «это выигрыш», «а это проигрыш»? Существует только единый Брахман, который всегда един и разнообразен. Что тут можно сказать о верном и неверном? Пока ум раскачивается, подобно маятнику, от мыслей о желательном и нежелательном, спокойствие не может наступить. Бесстрастие – отсутствие любых желаний, бесстрашие, неизменное постоянство, самообладание, мудрость, непривязанность, недействие, добродетельность, великодушие, полное отсутствие искаженности, смелость, выносливость, дружественность, интеллигентность, удовлетворенность, мягкость, приятная речь. Все эти качества естественным образом присущи тому, кто свободен от инстинктов приобретения и отказа. И даже эти качества в нем безусильны и спонтанны. Надо не позволять уму течь вниз, как течение реки блокируется строительством дамбы. Твердо оставив все контакты с внешними объектами, разверни ум вовнутрь и смотри вовнутрь, даже когда ты вовлечен в разнообразные действия. С помощью этого острого меча мудрости рассеки сети обусловленности, которая порождает стремления, намерения, мотивации, приятие и отвержение, и которая единственно является причиной этого потока кажущегося мира. Сруби ум под корень с помощью самого ума и отбрось мысль о уме, который отрицает ум. Достигнув чистого состояния, оставайся в нем здесь и сейчас. Так ты в конце концов разрушишь иллюзию кажущегося мира. Когда эта иллюзия пропадает, невежество не возникнет снова, и ум не будет больше создавать кажущиеся миры. Пребывай в этом осознании нереальности всего этого и откажись от всех надежд и ожиданий. Пусть только будет казаться, что ты продолжаешь действовать в этом мире. Находясь в спокойствии, делая то, что является подходящим в каждой данной ситуации, продолжай жизнь без усилий. Как можно сказать о Боге, что Он делает или не делает все дела здесь, ты тоже живи без усилий, делая и в то же время не делая то, что должно быть сделано. Васиштха продолжил. Ты знаешь то, что знает все. Высшее сознание. Ты – нерожденное существо. Ты – высшее божество. Ты не отличен от высшего Я, которое заполняет весь этот мир. Оставивший идею о существовании объекта восприятия, отличного от себя, не подвергается воздействиям радости и печали. Йогом называют того, кто освободился от отношений притяжения и отталкивания, и для кого комок земли и кусок золота имеют одинаковую ценность и важность, а также того, кто отказался от всех наклонностей, подтверждающих существование кажущегося мира. Что бы он ни делал, чем бы ни наслаждался, что бы ни отдавал и не разрушал, его сознание остается свободным, и потому оно бесстрастно и в боли, и в удовольствии. Делая то, что должно быть сделано, без развлечения желательного и нежелательного, погруженный в действие, не тонет в них. Тот, кто утвердился в убежденности, что существует только бесконечное сознание, мгновенно освобождается от мыслей об удовольствиях и остается спокойным и способным к самоконтролю. По сути, ум бессознателен. Он получает свой интеллект от сознания, к которому он стремится с целью получить возможность восприятия. Так ум приходит в соприкосновение с тем, что было создано силой или энергией сознания. Таким образом, Ум существует как бы по милости сознания и поддерживает различные мысли из-за своего восприятия этой вселенной. Только сознание является его светом. Без этого, как бы мог инертный ум действовать осознанно? Тщательно изучившие Писание провозглашают, что умом называется воображаемое движение энергии в сознании. И выразительность ума, как шипение змеи, известна как мысли или идеи. Сознание минус концептуализация есть бесконечный абсолютный брахман. Сознание плюс концептуализация есть мысль. Малая часть этого находится как бы в сердце в качестве реальности. Это известно как ограниченный интеллект или индивидуализированное сознание. Однако это ограниченное сознание скоро забывает свою собственную неотъемлемую сущность и продолжает существовать уже как невежественное. Затем оно становится способностью думать с присущими ей наклонностями приятия и неприятия. Воистину, только бесконечное сознание становится всем этим. Но пока оно не осознает свою бесконечную сущность, оно не знает себя в самосознании. Поэтому ум должен быть пробужден путем исследования, основанного на Писании, бесстрастии и контроле над чувствами. Этот интеллект по пробуждении сияет как абсолютный брахман. Но без пробуждения он продолжает ощущать этот конечный мир.